Глава 14. Бой начался. Оборотень двигался быстро, быстрее, чем должно было позволять его массивное тело. Килограммов 150 живого веса, а прыгает как гимнаст. Это прямое нарушение законов биомеханики, но магия она такая, плюет на законы физики с высокой колокольни. От первого удара я едва успел увернуться. Когти пронеслись сантиметры от моего лица, оставив в воздухе след из темной энергии. Если бы попал, то рассек бы череп, как арбуз. Оборотни не царапают, оборотни рвут на куски. «Кирилл, свет!» — крикнул я, откатываясь в сторону. «Максимальная яркость, в глаза!» Он среагировал мгновенно. Надо дать должное, рефлексы у парня хорошие. Ладони вспыхнули, и ослепительная вспышка ударила оборотню прямо в морду. Зверь взвыл, зажмуриваясь, отступил на шаг, мотая головой. Временная слепота, несколько секунд, не больше. Оборотни восстанавливаются быстро. Регенерация у них, как у морских звезд, только эффективнее. Хм, интересно, а руку он себе так же быстро отрастит? Впрочем, не время об этом думать. Я ударил землю ладонью, вливая некроэнергию. Техника, которую я не использовал давно, слишком затратная для обычных ситуаций. Но сейчас это было оправдано. Почва вздрогнула, и из нее полезли руки. Костлявые, серые, полуразложившиеся. Фаланги пальцев местами отсутствовали, где-то торчали обрывки сухожилий. Руки давно похороненных, подняты моей волей из могил. Кладбища не было рядом, но куда ни копни, везде можно найти какие-нибудь останки. Вот и здесь такое было. Старое, давным-давно заброшенное захоронение, метрах в 50 за забором. Наверняка оно тут еще с момента основания города. В общем, материала хватало. Не армия, но для одного оборотня будет достаточно. Руки схватили монстра за лодыжки, вцепились, не отпуская. 5, 10, 15 рук, каждая слабая по отдельности, но вместе они как живые кандалы. Оборотень дернулся силой, одна рука оторвалась, разлетевшись костями. Но ее место тут же заняли две новые. Я вливал энергию непрерывным потоком, поддерживая связь с мертвой материей. «Держи его!» — крикнул я Кириллу. «Не давай сориентироваться! Бей светом, ослепляй, жги!» Кирилл атаковал снова. На этот раз была не вспышка, а луч. Концентрированный поток света, врезавшийся оборотню в бок. Как лазер, только магический. Шерсть задымилась, кожа под ней потемнела, покрываясь ожогами первой степени. Поверхностное повреждение эпидермиса. Запахло паленым. Характерный запах горящего кератина, белка из которого состоят волосы и шерсть. Зверь взревел от боли, рванулся изо всех сил и вырвался из схватки мертвых рук, разорвал их в клочья, разбросал кости во все стороны. Сила оборотня в ярости поистине нечеловеческая. Затем он бросился на Кирилла. Парень не успел увернуться. Удар лапой, не когтями, подушечкой, иначе бы разорвал. Отбросил его на несколько метров. Он врезался в стену хозяйственной постройки с глухим стуком. Сполз на землю. «Кирилл!» Я метнулся к нему, одновременно формируя защитный барьер между нами и оборотнем. Барьер слабый на пару ударов, но его хватит. «Жив!» Он закашлялся. Голос хриплый, но парень оставался в сознании. «Просто сбил с ног. Ребра целы, кажется». Быстрый осмотр. Пальпация грудной клетки. Болезненность в области 5-6 межреберья справа, но без крепитации. Характерного хруста при переломах. Ушиб, возможно, трещина, но не перелом. «Повезло. Можешь встать», — уточнил я. «Да». «Тогда вставай, быстро, он сейчас атакует снова». Оборотень действительно уже разворачивался для нового прыжка. Барьер трещал под давлением его ярости. Еще секунда — и рассыплется. «Ладно, время для серьезных мер». Я потянулся к своей некроманской силе. Задействовал другой резерв. Не тот, который использовал для поднятия рук из земли. Это все-таки была мелочь, фокус для начинающих. Сейчас я обратился к другой силе, глубокой, темной, той, которую я накопил на кладбище Левенталей, силе поглощения. Черные нити потянулись от моих пальцев к оборотню, тонкие, почти невидимые, даже для магического зрения. Они проникали сквозь барьер, впивались в ауру зверя, вытягивая жизненную силу. Не быстро, не мгновенно. Оборотни такие живучие твари. Их энергетика плотная, сопротивляющаяся. Но нити делали свое дело. Капля за каплей, грамм за граммом. Оборотень почувствовал, дернулся, пытаясь оборвать связь. Зарычал с новой яростью. Ударил по барьеру, раз, два, три, барьер рассыпался. Но он уже ослаб. Движения стали медленнее, удары слабее. Я высасывал его жизнь, как вампир кровь, только эффективнее. «Кирилл!» Я не отрывал взгляд от противника. «Можешь ударить?» «Да!» Он поднялся, держась за бок. Лицо бледное, но решительное. «Что делать?» «Ослепи его! Максимальная мощность! Все, что у тебя есть! Когда он зажмурится, я добью!» Кирилл кивнул. Собрал всю оставшуюся силу. Я видел, как его аура пульсирует, как он выжимает из себя последние капли магии. И он выстрелил. Вспышка была такой яркой, что даже я, стоявший сбоку, на секунду ослеп. Белое пламя, чистый свет, концентрированная энергия жизни. Оборотень взвыл, закрывая морду лапами, отступая, спотыкаясь. Мой момент. Я сорвал все ограничения. Вся накопленная некроэнергия, все, что я взял на кладбище, все, что скопил за последние дни, хлынуло наружу. Концентрированный поток тьмы — противоположность того, что сделал Кирилл. Черный луч врезался оборотню прямо в грудь. Удар был впечатляющим, даже по моим меркам. Зверя отбросило назад. Он врезался в забор, проломив доски. Пролетел еще метра три, рухнул на землю, взрывая когтями траву. И начал меняться обратно. Шерсть втягивалась в кожу. Кости хрустели, возвращаясь к человеческим пропорциям. Морда сплющивалась в лицо. Когти укорачивались, превращаясь в ногти. Через несколько секунд на земле лежал голый мужчина лет 35, среднего телосложения, без особых примет, без сознания. Бой окончен. Я проверил сосуд живы. 61%. Потратил почти 13 на этот бой. Много. Слишком много для одного оборотня. Но победа была за нами. Она стоит затрат. «Он мертв?» Кирилл подошел, пошатываясь. Держался за бок, дышал тяжело. Я присел рядом с телом. Профессиональный осмотр. Привычка, которую не вытравить никакой некромантией. Пульс на сонной артерии, крупном сосуде на шее, снабжающем мозг кровью, слабый. Около 60 ударов в минуту. Дыхание поверхностное, но ритмичное. Около 12 вдохов в минуту. Зрачки при проверке фонариком, который я всегда ношу с собой, реагируют на свет, сужаются симметрично. Значит, повреждения мозга нет, или они минимальны. «Жив», — констатировал я. «Без сознания. Глубокий обморок, вызванный критической потерей жизненной силы. Некротический удар высосал из него примерно 70% энергии. Для обычного человека это было бы смертельно. Для оборотня тяжело, но переживаемо. Регенерация спасет». «Это хорошо?» «Это отлично. Мертвые плохо отвечают на вопросы. Разве что их поднять. Но зомби не лучшие собеседники. А у меня к этому господину много вопросов». Достал из кармана куртки пластиковые стяжки. Всегда ношу с собой. Привычка еще с тех времен, когда был архилечом. Тогда я использовал магические цепи, но принцип тот же. Связанный пленник — безопасный пленник. Быстро зафиксировал ему руки за спиной. Три стяжки внахлёст для надежности. Потом ноги, еще три стяжки. Потом дополнительная связка между руками и ногами, чтобы не мог встать. «Вы всегда носите с собой это?» Кирилл смотрел на мои манипуляции с некоторым ужасом. «Всегда. Никогда не знаешь, когда понадобится кого-нибудь связать. Оборотни особенно опасны, даже ослабленные. Они сильнее обычного человека в 3-4 раза. Лучше перестраховаться». Закончив с путами, я проверил результат. «Надежно, даже если очнется, не вырвется. По крайней мере, не сразу». «Помоги мне его поднять», — сказал я Кириллу. «Тащим к машине». «А если кто-нибудь увидит?» Он нервно оглянулся. «Мы посреди города, рядом детский сад». «Детский сад закрыт, ночь на дворе, жители спят. А если кто и увидит, то кого? Двух мужчин, несущего третьего пьяного. Обычная картина для любого города после 11 вечера. Никто и не заподозрит. А камер с нашей стороны не было. Это я сразу проверил». «Но он голый», — возмущался Кирилл. Я посмотрел на пленника. Действительно, голый. Одежда порвалась при трансформации. Обычное дело для оборотней. Они либо раздеваются заранее, либо тратятся на специальные растяжимые костюмы. «Снимай куртку». «Что?» — захлопал глазами Кирилл. «Куртку снимай, накроем его». Кирилл неохотно снял куртку. Мы накрыли ею пленника. Ну, по крайней мере, интересные места были прикрыты. Взвалили тело на плечи, по одному с каждой стороны. Тяжелый, килограммов 90, не меньше. Мышечная масса оборотня сохранялась даже в человеческой форме. Побочный эффект метаболизма. «Моя спина это запомнит», — простонал Кирилл. «Терпи, это часть обучения». «Какого обучения?» «Обучение тому, что после боя всегда есть работа. Убрать следы, эвакуировать пленников, залечить раны. Герои в книгах побеждают и уходят в закат. В реальности они побеждают и 2 часа занимаются логистикой». Мы дотащили тело до джипа. Сергей, увидев нас, выскочил из машины. Глаза круглые, рот открыт. «Это что?» — воскликнул он. «Пленник, открывай багажник», — велел я. «Но это же...» «Сергей, багажник, сейчас, вопросы потом». Он замолчал. Профессионализм взял верх над любопытством. Открыл багажник. Мы загрузили тело. Я накрыл его брезентом на всякий случай. Если нас остановят, ну, мало ли, везем что-нибудь. Что можно везти под брезентом размером с человека? Лучше не думать. «Едем домой», — сказал я, усаживаясь на переднее сиденье. «Быстро, но без нарушений. Не хватало еще, чтобы нас остановили гаишники с вопросами про содержимое багажника. Мне хватило прошлой погони. Еще на одну я не рассчитывал». Сергей молча кивнул и завел мотор. Умный человек. Знает, когда не нужно задавать вопросов. Таких людей я ценил больше всего. Исполнительных, надежных и не лезущих ни в свое дело. Кирилл сел сзади. Всю дорогу он молчал, прижавшись лбом к холодному стеклу и глядя на проплывающие мимо огни ночной Москвы. Шок, вероятно. Первый настоящий бой, где противник был сильнее него. Первая рана, пусть без крови, но близко. Это всегда оставляет след. Мальчишка думал, что магия света — это про исцеление и защиту. А оказалось, что это еще и про ослепляющие вспышки и выжигание плоти. «Добро пожаловать в реальный мир, ученик». «Ничего, привыкнет, все привыкают. Или ломаются. Но Кирилл не из тех, кто ломается. Я это чувствовал, в нем был стержень. Стержень из чистой веры в добро, который пока еще не погнулся под тяжестью реальности. Пока мы ехали, я прокручивал в голове события последних часов. Картина вырисовывалась все более тревожная. Они совсем обнаглели. Орден очищения уже не прячется. Они орудуют в центре города средь бела дня. Нападают на дочь одного из самых влиятельных людей империи. Ставят воронки над детскими садами. И метаморфы без колебаний превращаются в боевую форму прямо на улице, не заботясь о свидетелях. Это уже не тайная организация, это террористическая ячейка, которая перешла от скрытой подготовки к открытым действиям. Они уверены в своей безнаказанности, в своей силе. Они считают, что им все сойдет с рук. Осознание было холодным и ясным, как лезвие скальпеля. И если я их не приструню, то они зайдут слишком далеко. Сегодня воронка над кладбищем и похищение, завтра активация всех воронок и геноцид в масштабах города. Они не остановятся. Фанатики никогда не останавливаются. Их можно только уничтожить. И брат Анны конкретно замешан в этом. Я больше не мог позволить себе просто реагировать на их выпады. Пора было перехватить инициативу. И этот пленник — первый шаг. Ключ к их планам, их структуре, их лидерам. Подвальная лаборатория моего дома встретила нас привычным полумраком и запахом формалина. Формалин — 37-процентный раствор формальдегида, едкого бесцветного газа в воде. Используется для консервации биологических образцов, предотвращая их разложение. Запах резкий, характерный. Один раз почуяв, не забудешь. Мертвый, очевидно, использовал его для своих экспериментов с конструктом по старой привычке. Для него этот запах был, наверное, как для пекаря, аромат свежего хлеба. Сам доктор был здесь, склонился над своим гримуаром, делая какие-то пометки карандашом. Он был так увлечен, что не сразу нас заметил. «Что? Кто это?» Его глаза за очками стали размером с блюдца. «Гость». Я кивнул на свободный стул у стены. «Помоги привязать». «Но...» «Севолод, стул, веревки, вопросы потом». Снова повторил я то, что говорил Сергею чуть раньше. Он засуетился, доставая веревки из ящика с инструментами. Толстые, пеньковые. Такие использовали для закрепления образцов при вскрытии. Прочные. Мы усадили пленника на стол. Я снял с него пластиковые стяжки. Веревки надежнее для длительного содержания, не врезаются в кожу. Примотали руки к подлокотникам, ноги к ножкам стула. Дополнительный виток вокруг груди, чтобы не смог раскачиваться. Крепко, надежно, даже оборотень не вырвется, по крайней мере, не быстро. Кирилл привалился к стене, тяжело дыша, бледный, уставший, с синяком расплывающимся по правому боку, но живой, и, что важнее, победивший. «Что это за существо?» Мертвый смотрел на пленника с профессиональным интересом, как биолог на редкий образец. «Ликантроп. Волк-оборотень. Homo sapiens lupus, если хотите латынь. Мы застали его за ремонтом защищенного поля воронки у детского сада. Решили побеседовать». «Оборотень?» Глаза мертвого загорелись. «Настоящий? Живой? Я никогда не видел живого оборотня. Только фотографии в учебниках. Вот, смотри, наслаждайся. Только не подходи слишком близко. Он все еще опасен, даже связанный. Оборотни могут частично трансформироваться, отрастить когти, например, или усилить челюсти. Одного укуса хватит, чтобы... заразиться? Нет, ликантропия не передается через укус. Это миф. Но оторвать кусок мяса вполне реально». Мертвый благоразумно отступил на шаг. Пленник начал приходить в себя, веки дрогнули. Пальцы сжались в кулаки, мышцы на шее напряглись. Хорошо, значит, мозг не пострадал. Будет способен отвечать на вопросы. Я подошел ближе, посмотрел на него сверху вниз. Лицо самое обычное, европейские черты. Короткие темные волосы, недельная щетина на подбородке. Нос чуть искривлен, старый перелом, неправильно сросшийся. Шрам на левой брови. Возраст лет 35 плюс-минус. Ничего выдающегося, таких тысячи на улицах Москвы. Прошел бы мимо, не обратил бы внимания. Только глаза. Глаза открылись. И они были желтыми, нечеловеческими. Радужка цвета янтаря, зрачок вертикальный, как у кошки или волка. Глаза зверя в человеческом теле. Он увидел меня, потом мертвого, потом Кирилла. Потом вовсе осознал, что связан. И начал вырываться. Стул затрясся, веревки натянулись. Мышцы на его руках сдулись. Он пытался трансформироваться хотя бы частично. Но сил не хватало. Я слишком много из него выпил. «Не трать энергию», — сказал я спокойно. «Ты ослаблен, связан. В месте, которое не найдешь, даже если чудом сбежишь. Никто не знает, где ты. Никто не придет на помощь. Успокойся и поговорим, как разумные существа». Он замер, уставился на меня с ненавистью, но и с чем-то еще. Страхом, любопытством. Попытка оценить противника не очень понятна. «Что ты такой?» — прорычал он. Голос был хриплым, с рычащими нотками, отголосок звериной натуры. Я наклонился к его лицу, близко, очень близко, так, чтобы он видел мои глаза и то, что в них скрывается. «Я человек, который задает вопросы, а ты существо, которое на них отвечает. Вот такое простое распределение ролей». Он замолчал, переваривая информацию. «Вы не понимаете, с кем связались», — сказал он наконец. «Орден!» «Орден очищения», — перебил я. «Знаю. Темные воронки по всему городу, паразиты в клиниках, агенты среди медперсонала. Все это мне известно, вопрос в деталях». Его глаза расширились, страх стал очевиднее. «Откуда вы?» — начал он, но я перебил. «Неважно. Важно другое». Я выпрямился, отступил на шаг. Позволил ему увидеть себя полностью. Спокойного, уверенного, контролирующего ситуацию. «Добро пожаловать в мой дом», — почти дружелюбно сказал я. «А теперь говори, кто ты такой, какова твоя роль в Ордене? И самое главное...» Я наклонился снова. «Что именно вы там готовите?» Желтые глаза смотрели на меня. В них горел огонь упрямства, страха и злобы. Но под всем этим скрывалось реальное понимание своего положения. Понимание того, что выхода нет, что ложь не поможет, что единственный шанс выжить — это начать наше сотрудничество. Допрос начинался.